случае я тебе завещаю. Не будь выскочкой, но за чужие спины тоже не прячься. До 20 лет обещай мне не курить. Не забывай бабушку, она совсем одна. Отец поцеловал сына и шагнул за ворота. Савка долго смотрел ему вслед, но отец шагал ускоренно, не оборачиваясь. А в бараках шла суматоха. Юнги кидались к вешалкам, разбирая шинели. «Эй, торопись!» — сказали Савке. «Построение с вещами!» На дворе колонну разбили на отдельные шеренги. Юнгам велели разложить перед собой все вещи из мешков, самим раздеться до пояса и вывернуть тельняшку наружу. Старшины рыскали вдоль строя, придирчиво осматривая швы на белье. «На предмет того, не завелись ли у вас звери?» «Одного такого нашли. Напрасно он уверял. Это же не гниды, это сахарный песок я просыпал». Его вместе с пожитками загнали в вошибойку. Вернулся он наново остриженный и пахло от него аптекой. «Запомните», — провозгласили старшины, — «на кораблях советского флота существует закон. Одна вошь, и в штаб флота уже даются о ней сведения, как о злостном вражеском диверсанте». Перед бунгами наконец-то раздвинулись ворота печального лагеря, обмотанные колючей проволокой, и колонна тронулась в неизвестность. В вечернем тумане, клубившемся над болотами, чуялась близость большой воды. Придорожный лесок вскоре поредел, и все увидели трухлявый причалец. Возле него стоял большой войсковой транспорт, неласково серый, будто его обсыпали золой. Это было госпитальное судно «Волхов», ходившее под флагом вспомогательной службы флота. Началась погрузка юнг по высоким трапам. Сначала на палубу, потом в низы корабля. Светлые просторные кубы трюмов заливало теплом и электричеством. В них бодро пели голоса вентиляции. Под самую полночь транспорт отвалил от топкого берега, не спеша разворачиваясь на фарватер. А когда дельта Двины кончилась и на горизонте просветлело жемчужным маревом, откуда-то из-за песчаного мыска вдруг вырвались два морских охотника и, расчехлив пушки, законвоировали госпитальное судно. Команда Волхова наполовину состояла из женщин-врачей и санитарок, одетых в офицерскую и матросскую форму. Остальные — мужики-поморы, призванные на флот из запаса. «Куда едем?» — спрашивали юнги. «Ездят лошади, а мы идем. А куда — не твое дело». Было приказано спать. И Савка долго залезал по скобам на свою койку, что размещалась на верхотуре трюма. Желтый свет померк, отсек залило мертвенно-синим. Это вырубили ночное освещение. «Ну вот и море», — думал сейчас каждый, переживая. Савка проснулся от качки, в остром наслаждении от нее. Да чего же приятно эта стихийная колыбель. Но едва оторвал голову от подушки, как что-то вязкое и муторное клубком прокатилось по пищеводу, судорогой схватило горло. Устыдясь слабости, он заставил себя подняться. По железной этажерке нар слез на палубу трюма. Здесь в полном беспорядке ерзали с борта на борт заблеванные ботинки, раскрытые пеналы мыльниц, катались кружки и ложки. Отовсюду слышалось шлеп, шлеп, шлеп. Это летели с высоты нар использованные полотенца. Из темного угла трюма до Савки донеслось чье-то жалкое и вялое бормотание. «Ой, мамуля, зачем я тебя не послушался? Ой, папочка, зачем только ты меня отпустил?» В лёжку валялся и Витька Синяков. Не вставая с койки, он потянул Савку за штанину, часто и стонуще повторяя: «Какой я дурак! Какой же я дурак! Вот дурак!» Волхов положила в затяжном крене. Савка полетел, скользя на другой борт. Он рухнул на какого-то юнгу, и тот с руганью отпихнул Огурцова обратно. «За что, Витька, ругаешь себя?» — спросил Савка. Синяков отвечал ему от души честнейше. «Лучше б меня в тюрягу посадили, чем так вот мучиться». Он попросил